Бессонная депривация. Если очистить меня от одежды, тапок, колечек, бессмертной надежды, вечных эмоций и личной истории, станет понятно, как мало я стою.